последним событием. Здесь, на этой земле, для искупленных. Трубный звук голоса неба жителей. Восхищение при встрече с возлюбленными. Ободритесь, друзья, утомленные. Восклонитесь навстречу дню. Утешайте друг друга, спасенные, этой чудной надеждою. День придет, мы опять все увидимся. В облаках над землею мы встретимся. Так сказал Иисус, покидая мир. И уже недалек этой встречи мир. Ободритесь, друзья, утомленные. Восклонитесь навстречу дню. Утешайте друг друга, спасенные, этой чудной надеждою. И опять будут петь хоры ангелов, как в ту ночь над землей Вифлеемскою. Это будет небесная музыка, в ней восторги и радость искуплены. Ободритесь, друзья, утомленные, восклонитесь навстречу дню. Утешайте друг друга, спасенные, этой чудной надеждою. Буду там, те, кто раньше ушли от нас, со Христом в облаках они встретят нас. Я готов, ты готов, надо знать сейчас. Восхищение будет один лишь раз. Ободритесь, друзья, утомленные, восклонитесь навстречу дню. Утешайте друг друга, спасенные, этой чудной.